Франциск I. Франциск I, 1494-1547. Французский король из династии Валуа с 1515 года. Возрождение в Италии вызвало расцвет искусств. Возрождение во Франции создало культ любви. Провозвестником этого культа явился Франциск I. Он мог бы с полным правом употребить фразу, которую охарактеризовал впоследствии свое правление Людовик XIV: «Государство — это я». Королевская власть была для него только средством удовлетворять личные прихоти. Государство, как он думал, существовало исключительно для него. Прибегая к излишествам сам, он покровительствовал и чужим излишествам, но придавал им элегантный отпечаток. Галантность была им возведена в степень правительственного искусства. Именно он стал инициатором того господства «метресс», которое вскоре дало себя знать при французском дворе и имело огромное влияние на положение женщины во всей Европе. Процветанию так называемого женского элемента особенно содействовало усиление королевской власти. Людовик XI унизил французское дворянство. Франциск I поработил его, заставив жить при дворе. Король превратил баронов в титулованных лакеев, а их жен и дочерей в своих одолисок. Для достижения последнего пускались иногда в ход низменные интриги и всякие хитрости, как это произошло в то время, когда нужно было привлечь ко двору графиню Шатобриан. Несмотря на то, что он был женат на старшей сестре императора Карла V, Элеоноре, Франциск I для удовлетворения похоти не остановился ни перед чем. Узнав, что один из его придворных пригрозил жене смертью, если она разделит ложе с королем, он ворвался к нему в спальню с обнаженным мечом и, выгнав мужа, занял его место. Женщина эта, как добавляет французская хроника, была с тех пор очень счастлива, так как муж больше не осмеливался ей перечить и был послушен, как овца. И как поступал король, так действовали и его слуги. Бонниве, фаворит Франциска, стал ухаживать за сестрой своего государя, красивой Маргаритой Наварской, и, не достигнув цели, решил завладеть ею хитростью. Для этого он пригласил весь двор в свой охотничий замок. Ночью, когда все спали, он пробрался к принцессе в спальню, но та проснулась и стала отбиваться, звать на помощь. В конце концов, Бонниве должен был бежать. Король, узнав на следующий день об этой истории, только рассмеялся. Вполне естественно, что подобного рода режим должен был в конце концов привести к развращенности нравов. Добродетельная женщина сделалась не только редкостью, но и посмешищем. Сами женщины начали стремиться к тому, чтобы сгладить в памяти всякое представление о добродетели, соперничая с мужчинами даже в неестественных пороках. По свидетельству Брантома, главного хроникера скандальных историй того времени, один итальянский государь, женившись на французской принцессе, высказал на следующий день после свадьбы вслух удивление по поводу того, что его жена, живя при французском дворе, оказалась девственницей. Недаром Франциск говаривал, что двор без женщин — то же, что год без весны и весна без роз. Офенбаховский Колхас, впрочем, сказал бы слишком много цветов.